Глава 11. Зал для игры в стиктайт представлял собой значительный по размерам круглой формы бассейн, обнесенный высокой стеной, унизанный предназначенными для зрителя ячейками ложи. Ячеек было бесконечное множество. В общей сложности такое сооружение могло вместить не менее 300 000 ротонцев. Словно аквариум, заполненная водой емкость бассейна имела стеклянные прозрачные стенки, выступавшие над землей метра на три. Из своих лоджий зрители могли видеть водную гладь сверху и прозрачную толщу сбоку. Посередине бассейна стояло сооружение из многочисленных стоек и перекладин. Конструкция опиралась на дно, в верхней точке возвышалась над водой на 10 метров, и лучами расходилась в разные стороны. Самой высокой она была в центре, по краям тонула в воде. На вершине красовалась чаша со светящимся шаром, размером земной волейбольный мяч. По краям аквариума, на равном расстоянии друг от друга, возвышаясь над водой на 2 метра, торчали металлические кольца, напоминающие баскетбольные. Зрители прибывали на воздушном транспорте прямо на крышу комплекса. Специальные лифты доставляли каждого вновь прибывшего в его личную лоджию в соответствии с положением в обществе и купленными билетами. Делегацию святоедов доставили с пышным эскортом. От правительства Альгонта их сопровождал лишь Лодин Варх. Группа прибыла на место с таким расчетом, чтобы до начала игры остались считанные минуты. Основной поток машин и людей к этому времени уже спал. Зрители разместились по личным кабинам, крыша и подступы к дворцу спорта опустели. Но даже невзирая на проявленную хозяевами осторожность, шоудяне пережили сильные потрясения. Святоеды не могли даже представить себе такого количества гуманоидов, собравшихся в одно время и в одном месте. «Кто-нибудь знает правила?» Влад уселся на почетном месте у самого края, окруженной тонкими, пугающе хрупкими трубочками перилами лоджии. Невозмутимый глава церкви сел по левой руке рядом с Владом. Силой воли, заставляющий себя дышать спокойно, Хаташ по правую. Остальные члены делегации предпочли занять места поспокойнее, за спинами руководителей и как можно дальше от пугающей их высоты. Инга, неожиданно возомнившая себя профессиональной болельщицей, забралась на специально созданный для таких активистов, выдвинутый вперед, язычок балкона. Она намеревалась кричать и резвиться на протяжении всего соревнования. Насколько мог судить Влад, подобных Инге-безумцев набралось больше половины зала. Почти каждый язычок каждой лоджии занимали молодые девушки или парни. Услышав вопрос, Инга с готовностью обернулась. 20 участников на управляемых водных досках, в азарте от предстоящего безумия, красавица тараторила, проглатывая согласные, должны съехаться к центру, взобраться по перекладинам, схватить мячик, привести ее к месту старта и забросить свое кольцо. Зачем же у них в руках палки? Влад с ухмылкой следил за разъезжающимися на серфингах по кругу бассейна парнями в облегающих разноцветных костюмах и прозрачных шлемах. У каждого и в самом деле был утолщенный с обоих концов резиновый шест, совершенно ненужный атрибут при игре в извращенный, но все-таки баскетбол. «Чтобы сбивать соперников!» — крикнула Инга, стараясь пересилить поднявшийся при виде любимцев зрителей шум. Упавший в воду покидает игру или теряет очко. Если таковое у него было, матч длится час. Победителем считается тот, кто наберет больше очков, или тот, кто останется. Вав, они начинают. Ваша переводчица и в самом деле не избавлена от наших слабостей, отметил для Влада Лодин. «Одобряю выбор ученых Шауда. Влад был обеспокоен поведением Инги. Он не уловил слова главы церкви намеренно выделенного подтекста. Последним на воду спустился Ильвик. Король был в белом серебряном костюме. Он широко улыбался и махал рукой, приветствуя до отказа заполненные трибуны. Световое и видеосопровождение усилило эффект появления венценосца. Голограмма короля выросла в десятки раз, словно приближенный кадр на экране телевизора. Зал и без того бесновался от криков, свиста, хлопков и завывания труб. Теперь же он просто взвыл, оглушив и землянина, и его святоедов. Инга только того и ждала. Она запрыгала, хлопая над головой в ладоши. Ударили литавры, возвещая начало матча. 20 игроков оторвались от стенок аквариума и устремились к центру водяного круга, к возвышению из стальных турников. Вполне обычные, словно с земли. Серфинги несли наездников сами, причем так быстро, будто скользили по гребню большой волны. «Серфинги с двигателем?» Влад невольно заинтересовался принципом действия спортивных снарядов. «Как игроки правят своими досками?» «Вес назад, доска разгоняется. Вес вперед, тормозится. Перемещение центра тяжести вправо и влево поворачивает», — перечислил церковник. Серфингисты пересекли половину радиуса бассейна, после чего вдруг поднырнули под перекладины конструкции и повернули друг к другу. Про мячик в центре арены как будто забыли. «Они не будут бороться за мячик?» — удивился землянин. «Уже борются», — возразил Лодин. «Только новичок схватит мяч в первые же минуты. Это все равно, что вызвать на себя атаку 19 других игроков. Такому храбрецу никогда не добраться до кольца. Его обязательно скинут в воду». Тем временем между участниками началась настоящая бойня. Группируясь произвольным образом, двое или трое набрасывались на одного, таким образом удаляя с поля боя более слабых. Кто-то хватался за перекладину, словно акробат, запрыгивал на нее вместе с доской и пытался двигаться поверху, для чего требовалось обладать устойчивостью канатоходца. Таких мастеров нашлось сразу четверо. Пользуясь всеобщей потасовкой, ловкачи верно приближались к мячику на вершине конструкции из горизонтальных и вертикальных трубок. Глаза зрителей не смогли бы разобрать детали происходящего внизу действа. С высоты лоджии человечки выглядели слишком маленькими, а пространство бассейна слишком просторным. Помогал неизвестно где прятавшийся оператор. Невидимые камеры выхватывали самые интересные моменты матча и увеличивали их, привлекая внимание зрителей к большим голограммам в разных местах игрового зала. Многочисленные видеоэффекты и вовсе меняли представление Влада о живом матче. Красок, динамики, интересных деталей было намного больше, реалистичности ничуть не меньше. Оператор очень профессионально менял зону съемки и успевал показывать все. И удары шестами, и падение неудачников, и перевороты на перекладинах игроков-акробатов. И виражи на серфингах между вертикальными стойками, и орущих зрителей, и самых рьяных болельщиков, прыгающих, танцующих, машущих светящимися палочками на выступающих язычках своих балконов и лоджий. Регулярно и чаще, чем остальных, показывали короля. Игрок в белом вел сражение на воде и фехтовал шестом с такой ловкостью, словно занимался этим всю жизнь. Как ни странно, противники не бежали из боязни поранить своего сюзерена. Наоборот, они набрасывались с особой яростью и дрались с иступлением, за которое на земле их бы, наверное, вызвали в суд за оскорбление главы государства. Но храбрецам не везло. Ильвик всякий раз либо выходил победителем, либо доказывал, что может фехтовать сколько угодно долго. Бойцы разъезжались в разные стороны, не желая лишиться сил в равной битве в самом начале матча. Через 10 минут ситуация на водном поле изменилась. Игроков стало в два раза меньше. Для лучших пришло время заняться мячом. Основное действие незаметно перешло в центральную зону бассейна. Каждый игрок выбрал для себя новую тактику. Кто-то хотел заработать очки, кто-то помешать другим это сделать. Четверо по-прежнему нарезали круги по воде, ожидая, пока семеро других попытки забраться на вершину конструкции поскидывают друг другу в воду или увязнут в драке, предоставляя шанс на внезапный проход к мячу тем, кто все еще наблюдал снизу. Если бы один из акробатов все же добрался до желаемой цели, караулищие серфингисты могли вовремя перехватить счастливчика и отрезать ему путь к кольцу в стартовой зоне. Король лидировал и на воде, и на турниках. Камеры следили, как игрок в белом взлетел на первую перекладину, как, описав круг, перепрыгнул на другую, как, закинув серфинг за спину, побежал по тонкой скользкой трубе и как, достигнув перекрестия между балками, уперся в него ногами, готовясь скрестить шесты сразу с двумя догоняющими его конкурентами. Какая гибкость, какая координация, какая ловкость! Инга сыпала комплиментами и визжала от радости, отмечая каждую победу своего новоиспеченного кумира. Нанеся два молниеносных удара, король скинул обоих своих противников и метнулся вперед к мячу, которому с другой стороны подбирался не менее успешный игрок в костюме синего цвета. Инга так закружилась от радости на своем пятачке, что ее выхватила камера режиссера, на несколько мгновений над всем бассейном ожила огромная голограмма, пляшущая от переполнявшей восторга землянки. Влад старался поменьше смотреть на девушку. Его выворачивал наизнанку от желания немедленно спрятать соблазнительницу от взглядов тысячи голодных инопланетных мужчин. Его приводило в бешенство нежелание Инги соблюдать осторожность и помнить о человеке, которому причинили боль ее хвалебные, пусть и заслуженные, отзывы в адрес другого мужчины. Сознавая, что влюблен в Ингу как раз за ее переменчивый, простодушный и веселый характер, Влад при этом совсем не желал, чтобы открытое чувством сердца красавица искала в себе уголки для каждого встречного, пусть даже президента, короля или императора. Успокаивать и обманывать себя тоже не стоило. Хорошее настроение Инги не могло возникнуть на голом месте и не иметь под собой основания. Но не одернуть девушку, не предупредить ее о своем беспокойстве, не просто поговорить с красоткой по душам, возможности не было. Не мог же Влад выдать себя вот так в запале в присутствии посольской группы и личной охраны. К ужасу молодого человека события развивались в точном соответствии с планом Шусуаха. Илвик дал понять, что заинтригован гостей из неведомого ему мира. Инга заметила проявленный к ней интерес и загорелась от, вопреки ее воле, взыгравших в крови гормонов. Остановить начинавшееся безумие нужно было как можно раньше, но так, чтобы не обречь себя или девушку на верную гибель. Влад мог поговорить с главой церкви, но тот скорее пугал, чем внушал доверие. Он хотел бы разоблачить вероломство святоедов перед королем, но тот размахивал шестом и атаковал, непонятно, каким образом удерживая равновесие на тонкой балке. Наконец, сбитый ударом по голове, синий сорвался с конструкции и, падая, сильно ударился спиной о перекладину. Обмякшее тело игрока мешком ушло под воду и уже не всплыло. Беднягу извлекли немедленно подоспевшие роботы. Король схватил в руки мяч. Зрители забыли о неудаче, постигшей его соперника, и заревели во всю мощь своих глоток. «Жестокая игра», — отмечая бессердечие короля, хмыкнул Влад. Лодин согласно кивнул. «Да, как и жизнь». Влада удивил тот факт, что глава государства вел себя столь легкомысленно. «Зачем же король рискует собой ради прихоти?» Глава церкви пожал плечами. «Ему нравится быть первым». «А что, если в борьбе за первенство он пострадает?» «Сегодня ничего не случится». «А в другой раз?» «Критический для короля период игру перенесут на более благоприятное время». «Ну, а если Ильвик не будет первым?» «Если он проиграет?» Глава церкви многозначительно посмотрел на Влада. «Мы знаем, что Ильвик будет первым». «Да? И король знает, что победит?» «Он предпочитает делать вид, что победа непредсказуема». «Хм, делать вид?» Лодин вздохнул. Святоед начинал испытывать его терпение. «Король знает, что мы предупредим его, если могут возникнуть неприятности. Но он не хочет думать о предсказуемости будущего, чтобы не умалять в своих глазах собственных достижений». Влад хмыкнул. Приходя к логическому заключению, если служителям будет нужно, однажды они попросту не вмешаются. «Судьба короля в руках церкви?» Теперь Лодин посмотрел на Влада другим взглядом, холодным и недружелюбным. «Посол, вы вмешиваетесь во внутренние дела государства, хотя прибыли сюда заверить нас в искренней дружбе». Влад опомнился. «Нет, что вы, я лишь любопытствую». Тем временем король вздымал волны, увертываясь от противников, мешающих ему преодолеть обратный путь до кольца в зоне старта. Каждый игрок одинаково виртуозно управлялся со своим серфингом. Ильвига в конце концов окружили и атаковали, заставив защищаться полную силу и забыть на время о добытом трофее. Несмотря на то, что затеяли драку трое, все остальные на полной скорости разрезали воду, спеша присоединиться к атаке на обладателя мячика. Лидеру просто не оставили выбора. Он должен был выронить трофей или пасть под ударами шестов сразу нескольких опытных фехтовальщиков. В конце концов, снаряд и в самом деле оказался в бассейне и камнем пошел на дно, не оставляя другим игрокам шанса подхватить его и забрать инициативу в свои руки. Но на вершине надводной конструкции тут же появился другой мяч. Игроки забыли о короле, развернули серфинги и помчались к нагромождению балок, шестов и перекладин. Не находящему себе места взвинченному ревностью Владу быстро надоело смотреть на игру, правила которые он изучил всего 30 минут назад. Его настроение портилось каждой минутой. Глаза любимой девушки безотрывно следили за красавцем в белом костюме, медленно, но уверенно идущим к своей заранее определенной победе, как в игре, так и над сердцем инопланетянки. Второй раз мяч добыл игрок в зеленом костюме. Король ждал удачливого парня внизу, прячась там между балками. Стремительно атаковав, Ильвик убил сразу двух зайцев, шиб еще одного противника с серфинга и подхватил уроненный бедолагой мяч. На этот раз перехват мяча произошел так быстро, что остальные игроки не успели правильно оценить ситуацию. Собираясь перехватить парня в зеленом, они устремились к кольцу зеленого цвета, который находился в противоположном относительно центра секторе, от кольца белого. В игре все решали секунды. Когда остальные игроки поняли свою ошибку, король уже мчался к заветной цели и имел серьезную фору. Понимая, что уже не успеют, противники все же бросились следом в надежде, что кольцо не покориться Ильвигу с первого же броска. Напрасно. Едва позволило расстояние, король метнул мяч, и тот, описав в воздухе полукруг, вошел в кольцо с такой снайперской точностью, что даже не коснулся обруча. Раскаты победной музыки и восхищенный гул зала слились в единый сотрясающий светоедов до самых внутренностей однотонный рев. Инга захлопала в ладоши и закричала так сильно, что, казалось, отобьет себе руки и сорвет связки. До конца матча оставалось всего 7 минут. Мяч больше ни разу не угодил в кольцо, зато число игроков в последние мгновения игры, готовых на все, лишь бы исправить положение и выйти в лидеры, сократилось до 4. Эти 4 оставшихся уже не могли надежно блокировать друг друга. Когда игрок в желтом схватил мяч и помчался к своему сектору, уже никто не верил, что кто-либо из игроков сможет помешать счастливчику сравнять счет. Однако, в тот момент, когда мяч уже взлетел в небо и полетел в кольцо желтого цвета, игрок в белом метнул свой шест, поразил мяч и изменил его траекторию. Мяч ударился о стену бассейна, отскочил от нее и скрылся в воде. Там же пропал и шест. Продемонстрировав находчивую силу и меткость, лидер игры оказался безоружным. До конца игры оставались еще 1,5 минуты. Но теперь Ильвик стал прекрасной мишенью. Если бы противнику удалось сбросить короля серфинга, счет вернулся бы к 0, а матч продлился бы до первого попадания в любое из 4 колец. Потерять такой прекрасный и тем более единственный шанс мог новичок, но никак не лучший из 20 лучших. Король тем временем перенес вес на 5 и разогнал свой серфинг. Расстояние между ним и преследователями было небольшим. Все 4 находились в желтом секторе. 1,5 минуты не позволяли кому-либо из соперников схватить мяч и добраться с ним до кольца. Но этого времени вполне хватило, чтобы скинуть в воду одного беззащитного игрока. Ильвига настигали. Рано или поздно он бы уперся в стену, а идущие широкой линии преследователи не позволили бы ему свернуть в сторону. Зал затаил дыхание, ожидая развязки, и в напряжении поглядывая на висящий над бассейном голографический секундомер. Продержится или не сможет? Король направился к центру поля. Он выбрал самое длинное расстояние по прямой, диаметр круга. Но поравнявшись с ближайшей перекладиной, Ильвик вдруг взлетел на нее, сделал несколько акробатических переворотов и направился к центру и вверх, перелетая с одной перекладины на другую. «Что он делает?» Через свой транслятор осмелился спросить главу церкви Хатташ. «Разве на воде не безопаснее?» «Ноги могут соскользнуть с доски, а руки держат надежнее», — пояснил гостю Лодин. Ильвига преследовали и на турниках, причем буквально дышали ему в спину. Но время истекало. Король показывал себя превосходным акробатом, надежды его противников таяли. Наконец, поставив финальную точку, игрок в белом рванулся на самый верх конструкции и за мгновение до финальных литавр схватил светящийся мяч и швырнул его в уже замахивающегося шестом игрока в желтом. Желтый зашатался, не смог удержать равновесие, оступился на перекладине и сорвался вниз. Еще не долетев до воды, второй по результативности игрок услышал литавры. Матч завершился. То, что в эту секунду случилось со зрительским залом, не поддавалось пониманию даже видавшего виды и американский футбол Влада. Не то, что неприемлющих любые активные игры послов Шаудян. Все сотни тысяч человек на трибунах в одном едином порыве вскочили на ноги, заорали, захлопали, начали танцевать, размахивать над головами руками и стреляя в воздух из создающих эффект салюта хлопушек. Едва не оглохнув, Влад не сразу понял, что Инга отличилась больше прочих. Прежде чем он успел даже вскрикнуть, красотка вскочила на кажущиеся хрупкими перила балкона, выполнила несколько элементов из такой акробатики, который не показывал сегодня ни один игрок там внизу, а затем, надежно приковав к себе внимание оператора, прямо на перилах закружилась в незнакомом здесь эротическом латиноамериканском танце. Дальше произошло следующее. Влад потерял дар речи и покраснел от ударившей ему в голову крови. Хаттаж и сидящие позади члены посольской группы вопросительно посмотрели на профессора, словно хотели спросить. Так и было задумано. Лодин в некотором удивлении приподнял одну бровь. В центре зала красовался счастливый герой игры, король Ильвик. Голограммы увеличили его изображение в несколько раз и позволяли рассмотреть всем и со всех сторон. Победитель стоял на самом верху стальной конструкции, гордо улыбался, тяжело дышал и размахивал руками над головой. Но одновременно оператор показывал и Ингу. И победитель, и иноземка разделили между собой симпатии зрителей. Оператор даже решил, что будет красивее, если вынести изображение танцующей посланницы Шауда в центральную часть кадра, в центре бассейна, чуть ниже изображения короля, размножить его и окружить сюзерены группой из 9 одинаковых танцовщиц. Получилось великолепно. Зал остался доволен. Молодежь на язычках лоджи попыталась повторить незнакомый им до сих пор танец. Тысячи и тысячи человек задвигались в том же ритме и в той же манере, что и танцовщицы голограммы вокруг венценосного победителя. Но в глазах самого короля появился блеск нехорошей мысли. Единственный герой дня вынужден был делить любовь зрителей с неизвестно откуда взявшейся девчонкой-ребенком. Однако изменение в настроении Ильвига было столь мимолетным, что его заметили только двое. Лодин, который очень хорошо знал своего сюзерена, и Влад, который очень надеялся разглядеть в глазах короля Альгонта холодок неприятия в отношении девушки, за которую намеревался бороться хоть с самим чертом. Глава церкви многозначительно поднял брови и посмотрел на зеленого в видимом ему облике посла Шауда.